Так мне и надо. Ну ладно, простите меня за заносчивость. Просто мужчины, которых подсовывает мне Харт, часто совсем невыносимы. Вы даже себе и представить не можете. Бросьте об этом думать. Если девушке нечего беречь, так пусть это будет ее достоинство. Она смерила меня высокомерным взглядом. «Пожалуйста, не думайте, что если вы умеете танцевать, то можете еще на что-то рассчитывать». Я распахнул дверь бара. «Не стоит звать на помощь прежде, чем вам действительно придется туго. Кто вам сказал, что я еще на что-то рассчитываю?» «Мне хватит и одного слова, чтобы понять, куда вы клоните?» — отпарировала она, забравшись на стул и хлопком подзывая бармена. «Две виски с содовой», — занимая соседний стул, распорядился я. В надежде увидеть миссис Ван Блейк, я мельком оглядел заполненный бар, но ее тут не было. Я часто задумывался, как хорошо быть миллионером. Если бы не природная лень, я бы, пожалуй, что-нибудь сделал в этом направлении. На эту тему я заговорил после того, как в третий раз расплатился за поразительно дорогие коктейли. Вот, например, это Ван Блейк. Сколько, вы говорили, она стоит? Ничего я такого не говорила. Никто этого не знает. Считается, что муж оставил ей 5 миллионов. Но все думают, что было немножко больше. Он изобрел какую-то штуку для бурения нефти, и одни проценты с патента приносит ей тысячи, она купается в деньгах. Сам Ван Блейк вложил капитал в этот клуб, у него был контрольный пакет, а когда он умер, Корнелия продала акции Ройсу, он теперь и хозяин, и директор. Интересно, сколько он заплатил ей? Задал я вопрос, оглядывая роскошный бар. Сьюзи пожала плечами. «Достаточно. Она ничего не уступит за даром. Вы сказали, что муж ее умер в прошлом году. Да, его убили. Я чуть не выронил стакан. Убили? Как так? Как это случилось?» Она уставилась на меня. «Все газеты кричали об этом. Если уж у вас такая пытливая натура, почему вы не читаете газет?» «Оставим мою натуру. Готов поспорить, что нью-йоркские газеты не кричали. Кроме того, у меня есть занятия поинтереснее, чем совать нос в газеты. Мне хватает и радио. Так кто же убил его?» «Браконьер. Ван Блейк ненавидел браконьеров. Обычно он до 7 утра объезжал свое имение верхом. Хотите, верьте, хотите, нет. И если ловил браконьера, бил его хлыстом. Но однажды перестарался, его застрелили, и по делам ему. Прямо какой-то феодал. А что сделали с браконьером? Не знаю. Он убежал. Полиция его так и не нашла». Она допила коктейль и соскользнула со стула. «Пойдемте танцевать. Мне надо вернуться домой пораньше. Завтра я позирую Харту, и мне не хотелось бы выглядеть трупом». «Подобным образом вы никогда, мадам, не будете выглядеть. Я был опять сама галантность, когда последовал за ней в ресторан. Мы танцевали до часу ночи, пока Сьюзи не сказала, что ей пора домой. Весь вечер в клубе я высматривал Гамильтона Ройса, но не увидел никого, кто хоть отдаленно соответствовал бы моему представлению о нем. Когда мы выходили из ресторана, я поинтересовался. Ройс не участвовал сегодня в шоу, я хотел на него посмотреть. Я его не видела, он не всегда выступает. Голос Сьюзи был равнодушен. Она остановилась в вестибюле. «Подождите меня здесь, я скоро». Она скрылась в дамском туалете. К этому времени многие уже уезжали, и в вестибюле толпились одевающиеся. Чтобы не мешать, я отошел в сторону и прислонился к стене. Справа от меня был коридор, в конце которого я разглядел отделанную дубом дверь. Эта крайне внушительная дверь возбудила мое любопытство. Вполне вероятно, что именно за такой дверью и должен был скрываться хозяин кичащегося своей недоступностью клуба «Золотое яблоко». Я попал в этот клуб с единственной целью — взглянуть на Гамильтона Ройса, но пока мне не повезло. Колебался я не более 2 секунд, всегда можно было сказать, что я подумал, будто это дверь мужского туалета. Я быстро оглядел вестибюль. Швейцар углубился в подсчет вечерней выручки, гардеробщики были окружены отбывающими членами клуба, жаждавшими поскорее обрести свои шляпы. Хуан, в глазах которого по-прежнему поблескивала сталь, склонился к уходящему толстому важному господину, несомненно, сенатору. Трое лакеев на ступенях подъезда подзывали автомобили, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я незаметно пододвинулся к выходу из коридора и направился к дубовой двери, не спеша и напустив на себя безразличный вид. Я повернул дверную ручку и легонько толкнул дверь. Она открылась внутрь, произведя не больше шума, чем падающий на землю лист. Я заглянул в большую, роскошно обставленную комнату. Кабинет мужчины, причем мужчины, который может тратить уйму денег на удобство для себя и который не упустил ни малейшей детали, создавая эти удобства. Не больше доли секунды позволял я себе оглядеть интерьер. Мое внимание привлекли мужчина и женщина, молча боровшиеся возле камина. Женщина была Корнелия Ван Блейк. На красивом, загорелом лице высокого стройного мужчины бросалась в глаза узкая полоска усов. Он держал Корнелию так, как во времена немого кино это делал Рудольф Валентино со своими партнершами. Одной рукой он сжал ее запястье, второй обнял за талию и склонился над ней, пытаясь поймать ее губы своими. Она старалась освободиться, и, судя по его усилиям, удержать ее было значительно труднее, чем могло показаться с первого взгляда. Мне всегда казалось, что когда внимание мужчины приковано к женщине, он представляет собой идеальный объект для нападения. Я не часто встреваю в драку, так как лень мешает мне сделать первый шаг. Но вот во время войны, когда я загремел в морскую пехоту, я был всеми признанным чемпионом батальона в легком весе. Правда, лишь потому, что находил это менее утомительным, чем подвергаться постоянным придиркам командира батальона, помешанного на боксе. Не размышляя о последствиях, я шагнул в комнату, отпустив Корнелию, красавчик обернулся ко мне. Глаза его сверкали от ярости. Желая помочь усатому побороть смущение, я влепил ему хук справа в челюсть. Это был неплохой удар, и последствия его оказались пагубными для моего соперника. Он откинулся назад, стукнулся об стол, свалил с него какие-то дорогие безделушки и сполз на пол поверх осколков. «Прошу прощения, что я не появился раньше», — обратился я к Корнелии, занятой своим открывавшим плечи платьем, верхний край которого спустился во время борьбы на несколько дюймов от своего первоначального и без того весьма смелого положения. Она даже не поблагодарила меня. Мне приходилось в жизни видеть разъяренных женщин, но ни одна из них не сравнилась бы с ней в тот момент. Она была бледна, как свежевыпавший снег. Глаза ее вспыхивали, как горячие угольки в золе, пожалуй, так описал бы ее автор викторианского романа.